Мы решили разрубить этот узел. Резко ограничили импорт этилового спирта. Ударили по контрабанде, сократили в разы количество оптовых баз торговли водкой, установили, что заводы, производящие в России этиловый спирт, должны были только быть государственными, либо унитарными, либо акционерными, с контрольным пакетом в руках государства. Квотировали производство спирта на этих заводах. Контроль был установлен на заводах, производящих водку. Милиция развернула серьезную борьбу с подпольным производством. Итогом было повышение сбора налогов от спиртоводочного производства в 1,5 раза в течение лишь 2 месяцев. Мы не пошли на национализацию и в этой сфере, но ввели государственный контроль, государственное регулирование. Не пошли на увеличение акцизных сборов, вне всякого сомнения это, сделав дороже спиртоводочные изделия, привело бы к росту подпольного производства. К сожалению, от практики нашего правительства отошли после его ухода, возвратились к ней, и то в препарированном виде лишь в 2006 году. Решаясь на резкое вмешательство государства, мы бросили перчатку мощным силам, связанным с подпольным производством, приносящим баснословные прибыли. Но на активную борьбу против правительства, тем более открытую, они пойти в тот момент не посмели. Между тем, в центр внимания правительства встали вопросы, связанные с продажей государственной собственности. Не отказываясь от продолжения приватизации, мы сделали упор на наведение должного порядка в этой области. Существовал план продаж государственных пакетов акций, который далеко не во всем был выверен, и по проценту акций, подлежащих передаче в частную собственность, и по цене. Мы запретили, например, продажу очередных 25% принадлежащих государству акций «Связь-Инвест». За 3 месяца до этого аналогичный пакет был продан за 1,2 миллиарда долларов. Теперь меня уверяли, что цена не может быть выше 600 миллионов долларов, и следует с ней согласиться. Позже, когда я прочел перепечатанную московскими новостями главу из новой книги Джорджа Сороса, многое прояснилось. По словам Сороса, Березовский искренне верил, что он и другие олигархи оплатили переизбрание Ельцина, а правительство теперь отказывается выполнять условия сделки, проводя честный аукцион по «Связь-Инвесту». Московские новости. 2000 год. Номер 7. От 22-28 февраля. Вне поля зрения Мингосимущества практически оказалось рациональное использование средств на предприятиях, принадлежащих государству, или в акционерных обществах с участием государства. В России на тот момент было около 14 тысяч государственных унитарных предприятий, 23 тысячи учреждений, почти 4 тысячи акционерных обществ с государственным пакетом акций, в половине из них контрольным. Парадокс заключался в том, что бюджет получал от всех государственных предприятий в виде дивидендов меньше 1 миллиарда рублей в год. Остро встал вопрос об отношении к естественным монополиям – «Газпрому», «МПС», «РАО ЕС России». Какой подход избрать на нынешнем этапе? Их приватизационное раздробление, как советовал МВФ, или сохранение при определяющем государственном участии? Сторонники раздела естественных монополий, главным образом руководство РАО ЕС России и Министерство путей сообщения,